Вот пред иконою свеча. Огонь дрожит и замирает. Так будет трепетать душа в смятенье перед дверью рая. Неосторожного движенья и дуновенье ветерка довольно, чтоб прервать горенье свечи святого огонька. Но вихрь страстей и искушений опаснее во стократ бывает для искры Божией, что в душе под спудом всех грехов сияет. Ее сберечь, не дать угаснуть огромный труд, всей жизни суть. В награду же покой и ясность. Дай, Боже, сил на этот путь».